Я поняла, что не могу любить. Он остался таким же. Одна я изменилась или раньше не понимала себя. И так как я не в силах любить того, кого выбрала из всех, любовью, какую мечтала любить, то, очевидно, мое сердце закрыто для этого чувства. Теперь я это понимаю. Я больше не стану смотреть в сторону любви. И вы увидите, что я буду жить около вас, без всякой печали и беспокойства. Я чувствую, что буду счастлива. Обламор. Подойди, Асталена. Не так привыкла ты говорить с твоим отцом. Ты стоишь на пороге еле открытой двери, словно готовясь бежать, и сжимаешь в руке ключ, как будто хочешь навеки закрыть тайну своего сердца. Ты знаешь, что я ничего не понял из того, что ты мне сейчас сказала, и что слова ничего не значат, когда души далеки одна от другой. Подойди ближе и не говори ничего. Асталена медленно приближается. Бывают мгновения, когда души соприкасаются, и вдруг все знают без слов. Подойди. Они еще не соприкасаются, и их лучи еще слабо озаряют нас. Асталена останавливается. Ты не решаешься? Ты знаешь предел, дальше которого не можешь идти. Так я пойду тебе навстречу. Медленно приближается к Асталене, затем останавливается и пристально на нее смотрит. Вижу тебя. Асталена, отец! Рыдая, обнимает старика. Обламор, видишь, все это было бесполезно. Сцена вторая. Комната в замке. Входит Алладина и Паламид. Паламид. Завтра все будет готово. Дольше ждать мы не можем. Он как безумный. Бродит по коридорам замка. Только что я его встретил. Он посмотрел на меня, не говоря ни слова. Я прошел мимо. Когда я обернулся, то увидел, что он лукаво усмехался, потрясая ключами. Увидя, что я смотрю на него, он улыбнулся, делая мне дружеские знаки. У него явились, должно быть, какие-то тайные планы, и мы таким образом в руках повелителя, рассудок которого помрачился. Завтра мы будем уже далеко. В той стороне лежат прекрасные земли, похожие на твою родину. Асталена подготовила наше бегство, а также бегство моих сестер. Алладина. Что она сказала? Паламид. Ничего, ничего. Вокруг замка, принадлежащего моему отцу, ты увидишь после многих дней, проведенных на море и в лесах, озера и холмы, совсем не похожие на эти. Под этим небом, напоминающим своды грота, с этими черными деревьями, умирающими от бурь, ты увидишь небо, под которым нет ничего страшного. Леса, которые вечно бодрствуют, цветы, которые никогда не закрываются. Алладина. Она плакала. Паламид. О чем ты спрашиваешь? Есть нечто, о чем мы не вправе говорить, слышишь? Есть жизнь, которая не принадлежит нашей жалкой жизни. И к ней любовь вправе приблизиться только молча. Мы здесь, как два нищих, в рубище. Уходи. «Уходи, не то я скажу тебе такое!» Алладина. Паламид. «Что с тобой?» Паламид. «Уйди. Уйди. Я видел слезы, выходящие из более глубокого источника, чем глаза. Есть нечто другое. Возможно, однако, что и мы правы. Но как я скорблю, о Боже, что мы именно так правы! Уходи, я все скажу тебе завтра. Прощай. До завтра». Уходят в разные стороны. Сцена третья. Коридор перед комнатой Алладины. Входят Асталена и сестры Паламида. Асталена. Лошади ждут в лесу, но Паламид не хочет бежать. А между тем и его, и ваша жизнь в опасности. Я не узнаю моего отца. Какая-то неотступная мысль помутила его разум. Уже три дня, как я слежу за ним, прячась за стены и колонны, потому что он не выносит, когда кто-нибудь его сопровождает. Сегодня, как и в прошлые разы, он с первыми лучами солнца принялся бродить по коридорам и залам замка, и вдоль рвов и стен, потрясая своими большими золотыми ключами, которые он недавно велел изготовить. Он громким голосом распевал странную песню с припевом «Куда глаза глядят, идите», и, вероятно, проник и в глубину ваших комнат. Я от вас до сих пор все это скрывала, ибо об этих вещах не нужно говорить без особой надобности. Должно быть, он запер Аладдину в этой комнате, но никто не знает, что он там с нею сделал. Каждую ночь, как только он уходил, я слушала у дверей, но не могла уловить в комнате ни малейшего звука. Вы ничего не слышите? Одна из сестер Паламида. Нет, отсюда я слышу только шепот ветра, проходящего через узкие щели в дереве. Другая сестра. Когда я чутко прислушиваюсь, мне кажется, что я слышу движение большого маятника стенных часов. Третья сестра. Но кто же, наконец, эта Аладдина? И за что он на нее так сердит? Асталена. —